Глава 17. Василиса. Напоследок мы решаем еще сделать фото. Много кадров не бывает, как говорит Паша. Сегодня я чувствую на себе чей-то взгляд. Вот кожей ощущаю, как меня сверлят чужие глаза. Но, оглянувшись на виллу и на берег, никого не нахожу. Последние кадры получились не хуже первых. «Что это?» — спрашивает Таня, беря в руки мой свитер, когда я перебираю свои вещи. «Свитер?» — отвечаю, не обращая на нее внимания. «Это я вижу! А зачем это здесь? На тропическом острове?» — недоумевает девушка. «У меня проблемы с жильем. Ушла из дома. Схватила все, что под руку попалось. Денег на камеру хранения нет, вот и притащила с собой». Убираю все обратно в сумку. «Это ужасно!» — присаживается рядом. «Чем могу тебе помочь?» Она задумывается и тут же отвечает на свой вопрос. «Можешь пожить пока у меня. Получишь свой гонорар и будешь решать, что делать дальше. Так что точно, после прилета едем ко мне». «Это неудобно. Ты меня совсем не знаешь». Неуверенно отвечаю. «Это ты будешь говорить своему бойфренду, так что отговорки не принимаются», — улыбнулась она. «Пойду сворачиваться, поможешь?» «Конечно», — направляюсь за ней в гардеробную. После завтрака мы загружаемся дружно в минивэн и выезжаем в аэропорт. Вроде все, как и в прошлый раз, но я с грустью смотрю на океан в иллюминаторе. В этот раз я практически не сплю, то и дело поглядывая на дружно болтающих ребят. И Таня, и Арсений о чем-то долго спорят. Мне начинает казаться, что между ними что-то есть. Но они не хотят с этим мириться. Забавно за ними наблюдать. Вскоре переключаю свое внимание на Павла. Мужчине примерно 30 лет, может, чуть больше. Невысокий и слегка упитан. Немного на Карлсона похож. Добрый, подберет слово, чтобы не обидеть. Уже часа 4 сидит за ноутом. Шефа не видно. Как перед взлетом скрылся за дверью, так и не показывается. Прилетаем мы поздно вечером. Как же это здорово ощущать землю под ногами. Побывать в таком райском месте дорогого стоит, учитывая, что я на море в принципе не была. Да и не знаю, когда так еще повезти может. К трапу подъезжает несколько машин. Втроем садимся в первую. Арс остается у второй. И когда мы уже отъезжаем, я вижу, как из самолета показывается он. И мужчина словно чувствует мой взгляд, тут же смотрит в мою сторону. Но он не может видеть меня. Машина тонирована, это просто невозможно. Но я, испугавшись, отстраняюсь от окна на всякий случай. «Так что, едем ко мне?» — переспрашивает Таня. «Да», — соглашаюсь я. «Начинаю с этого дня новую жизнь». Расслабляюсь, когда машина покидает территорию аэропорта. «Да после такой фотосессии у тебя точно жизнь изменится!» — вставляет свое слово Паша. «Да что там такое?» — не понимает девушка. «Сегодня еще поработаю, и завтра уже будет черновая работа готова!» — ухмыляется он. «Ты же завтра придешь за гонораром, да?» «Мне не говорили, когда прийти», — задумываюсь я. «Я узнаю у Арсюши», – хихикает Танюша. «Все уладим». Квартира девушки находится в обычной пятиэтажке. Как оказалось, она сама не так давно съехала от родителей. «Мама все не хотела меня отпускать». Смеясь, разливает горячий чай по чашкам. «Не волнуйся, вместе веселее». Садится напротив меня за стол. «А как же твой парень?» — смущенно спрашиваю, грея руки о чашку. «Да нет у меня никого. А с моим графиком, так и с подругами общаться нет времени. Но, как видишь, случаются поездки в совершенно волшебные места, как вот это», — делится Таня. После легкого ужина Таня показывает, где я буду спать. Лежу в постели, в мягкой и такой теплой. Даже не верится, что это я и здесь. Смотрю в потолок и наблюдаю, как мелькает свет от фар, проезжающих мимо машин. Точно знаю, что это прекрасный момент начать все менять в своей жизни. Возможно, уже утром я получу деньги. Узнаю, где можно пройти курсы фотографии и куда поступить учиться. Я точно знаю, что у меня все получится. Уверена на все 100%. Как мантру повторяю это, пока не засыпаю. Давид. Марго, я только прилетел. Я хочу попросту отдохнуть. И без тебя. Говорю в трубку, пока водитель везет домой. Арсений что-то листает в планшете, делает отметки. Насколько я поняла, то ты ездил не работать, а отдыхать, и меня с собой не взял. Продолжает выносить мозг девушка. Это тебя вообще не касается. Ездить по ушам отправляйся к своему мужу. Уже хочу отключиться, как она задает еще вопрос. У тебя кто-то появился? В ответ на этот вопрос я начинаю смеяться. Что? А тебе какая разница? Марго молчит. Ну, вот и поговорили. Все, привет Олегу. Усмехаюсь и отключаю телефон. Только бабских истерик мне не хватает для общего настроения. В квартире тишина. Еле уловимый запах еды. Но первым делом снимаю обувь, стягиваю джемпер, запускаю аудиосистему. Включаю кофемашину. В квартире тишина. Еле уловимый запах еды. Но первым делом снимаю обувь, стягиваю джемпер, запускаю аудиосистему. Включаю кофемашину, хоть и ночь на дворе. Но мне нужно хорошо соображать. Хочу посмотреть копии файлов, что мне переслал Паша. Усаживаюсь в кресло с планшетом в руках и запускаю пробный вариант видео. Первый вопрос. О чем она думала, когда так смотрела в камеру? Светлые волосы рассыпаны по плечам. Подвеска с сапфиром идеально подходит к ее голубым глазам. Улыбка сама собой расползается на моем лице. Плавные изгибы молодого тела. Полуоткрытые губы. Ай, Павел, мастер своего дела. Но и девочка не промах. И это не эротика, черт возьми. Это всего лишь реклама. Но такая, что любого мужика заведет. Любой толстосум захочет такое же украшение на своей женщине увидеть, уверен. Вот и я уже хочу тот самый сапфир, что красуется на ее тонкой шейке. Но это всего лишь мысли. Усмехаюсь этой идеей фикс и выключаю планшет. Направляюсь в душ, чтобы охладить тело.